Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Причинно-следственную связь. И эта связь, причина, говорится, с незапамятных времен, говорится, нитья-банха, то есть вечно обусловленные живые существа, мы уже давно обусловились реакциями за свои поступки. И одни реакции вынудили нас получать другие реакции и так далее, и так далее. И получается такое вечное колесо, круговорот рождения и смерти. Живое существо постоянно занято тем, что оно пожинает плоды своей когда-то совершенной деятельности. Под воздействием этих реакций живое существо совершает новые действия и тут же опять набирает на себя новые реакции. Если можно так сравнить, это как со снежной горы взять такой маленький как бы снежок и начать его катить. Он будет уменьшаться или увеличиваться? То есть с каждым новым продвижение вниз, именно вниз, этот комочек, он будет все больше и больше увеличиваться, увеличиваться. И тот изначальный снежок покроется всеми новыми слоями. Точно так же живое существо, попав сюда, в этот материальный мир, живое существо начало вести борьбу. Сначала это не была борьба, сначала это был интерес. Знаете, как наркоманы, они сначала интересуются этим, как им хочется так развлечься. Нету никаких причин начать заниматься наркотиками. Может быть, одна причина. Интерес, если попробовать. Практически наркотик точно так же вызывает у людей определенный как сказать, стимулятор. Если мы говорим, вот, что четыре вида благочестивых людей привлекаются к Кришне, служением. Также четыре вида неблагочестивых людей. Они привлекаются, так сказать, какой-то иллюзией. Правило, те, кто в беде также, те, у кого куча денег, любопытные и якобы, так сказать, занятые поисками новых состояний, галлюциногенных. И баловство заканчивается тем, что человек мгновенно попадает под власть наркотиков или там какую-то определенную деятельность, если сравнить, и потом становится пленником. И уже вся жизнь его находится на кончике вот этой иглы. На кончике иглы. Также живое существо, попадая в материальный мир, находится на кончике этого ложного эго. Оно постоянно стремится удовлетворить свое ложное эго. Постоянно. Практически похоже на наркомана, который даже не может эти ломки преодолеть. И каждый из нас знает, какие ломки в ложном эго. И люди похожи на этих наркоманов. Даже без наркотиков они уже похожи на наркоманов. Потому что человек и понимает, и рад бы, так сказать, избавиться от этого качества. И чувствует прямо, что вот, да, на самом деле оно ему мешает. Но вот эти ломки, и он опять начинает удовлетворять. Удовлетворять эту потребность. Потребность наслаждать себя. Удовлетворить себя. По крайней мере, я буду так удовлетворен. По крайней мере, это мое. Потому что мое я будет удовлетворено, если я буду иметь это. Итак, живое существо в соответствии со своими устремлениями, порой даже и хочет вырваться из этой такой порочной ситуации, как говорит Арджуна Кришна. Я все понимаю. Я все осознаю, но как будто бы какая-то сила извне заставляет меня опять делать то же самое. И Кришна говорит: это, Арджуна, твое собственное вожделение, вечный враг живого существа, всепожирающий и ненасытный враг этого мира. Говорит, что это враг этого мира. Это вожделение, враг этого мира, который покрывает истинное знание живого существа. Таким образом, что это означает? Истинное знание. Все мы имеем какое-то знание. В чем же неистинность этого знания? Неистинность этого знания в том, что оно покрыто вожделением. То есть мы используем это знание не по назначению. Итак, какое же назначение в нашем случае получает это знание? Мы используем это знание для кармы, йоги и гьяны. Мы хотим поправить свое материальное положение, мы хотим всевозможных способностей, и также мы хотим стать авторитетом в этом мире. Мы хотим освобождения и хотим других людей как бы приводить к освобождению. Эти представления нас всегда затягивают и завлекают, поскольку это наслаждает наши чувства. Почему мы можем видеть, что нам нравятся красивые женщины, женщинам нравятся красивые мужчины, нам нравится красивая одежда, нам нравятся какие-то, вот мы выходим, рекламы, там все это. Этого же нет, но это создается. Это создается людьми. Почему? Этого нет. Но люди создают, это удовлетворяет ложное эго. И они создают себе все новые и новые способы, как удовлетворить ложное эго. И посмотрите, как привлекательны эти вещи. Они нас привлекают. Почему они нас привлекают? Кто знает, почему нас привлекают эти вещи? Что мы хотим наслаждаться. Мы хотим наслаждаться, и мы привлечены поэтому. Мы не хотим наслаждать Кришну, мы не хотим наслаждать кого-то, мы хотим наслаждать себя. И все, что связано с нашими наслаждениями, нас привлекает. Как только мы видим какой-то объект, мы также тут же, мгновенно у нас, мы даже не замечаем, спонтанно у нас в уме сразу же рождается это привлечение. Как бы я мог насладиться? Даже мы смотрим на него и уже наслаждаемся, потому что он нам нравится. Или он нам не нравится. Но и нравится, и не нравится, это говорит о нашем эгоистическом представлении. Мы не можем понять, нравится ли он Кришне. Может быть, мне-то он не нравится, но он нравится Кришне. А если мне нравится Кришна, то значит, я должен правильно рассмотреть этот объект. Мне, может быть, этот объект и бесполезен, но для Кришны он мог бы послужить какую-то определенную роль. Таким образом, сознание Кришны — это когда мы не рассматриваем кого-то или что-то с позиции «мне нравится» или «мне не нравится». Я бы это хотел, я бы это не хотел. Но как это сделать? И Кришна говорит, при определенной практике, возможно, срази этого врага. Срази этого врага мечом знания и отрешения. И отречения. Знание, нужно получить знание. И Кришна говорит, при определенной практике. После этого Кришна начинает объяснять Арджуне все эти способы. Сосредоточь целиком свой ум на мне. Подчини себе все. И Арджуна говорит, о, легче управлять ветром, чем ему. Почему Арджуна говорит, что это на самом деле легче управлять ветром? Потому что на самом деле ветром управлять легче, чем умом. И Кришна говорит, нет, Арджуна. Есть еще практика, которой можно управлять легче умом даже, чем ветром. Просто никто не обращается к этой практике. Почему? Почему никто не обращается к этой практике? Эгоизм. Она не связана с кармой, гьяной и йогой. Поэтому она так не привлекательна. Все остальные учения, они связаны с нашим эгоизмом. И только путь бхакти, он никак вот, никаким образом не привлекателен. Почему? Потому что он полностью, целиком сконцентрирован на удовлетворении Кришны. В первую очередь. И как результат этого удовлетворения Кришны, он может давать какое-то определенное удовлетворение живому существу, даже в материальном отношении. Итак, живое существо должно переступить через свои ложные представления, а эти ложные представления очень глубоко укоренились в сердце живого существа. Кармы, йоги и гьяны. Мы видим, как люди говорят, мы медитируем, нам нравится там то, нам нравится. Но все это и есть то нечистое, что нас привлекает в этом материальном мире, что вынуждает нас действовать неправильным образом. Итак, путь бхакти становится непривлекательным для живых существ. Почему? Потому что все они охвачены этим вожделением. Охвачены вожделением. И результат этого вожделения – гуна страсти. Мы очень часто видим, что человек глубоко, хочу продолжить эту тему, глубоко не воспринимает, что же такое гуна страсти, и пытается выглядеть внешне в гуне благости. И Прабхупада говорит, они махатмы лишь в глазах своей глупой и неискушенной публики. Глупой и неискушенной публики. Иногда мы видим, как человек, который каждый день ходит распространять книги, мы говорим, он фанатик. Или видим, когда наш ребенок болеет, мы выходим на санкиртану. И думаем, что да, этим мы его спасаем. У нас может быть много представлений, связанных с удовлетворением своих собственных чувств. Говорится, любая тапасия, любая аскеза может быть причиной нашего отупения или порабощения. И также та же самая аскеза может быть причиной нашего возвышения. Но для того, чтобы правильно воспринять ту или иную тапасию или аскезу, нужно иметь понимание. Как одна и та же самая деятельность может стать причиной проблемы, и та же самая деятельность может стать причиной возвышения. Мы видим, сколько много людей упали, повторяя мантру. И упали так низко. Такие вещи стали говорить, которые даже когда не были кришнаитами, так себя не вели. Почему? Столько лет они практиковали, а совершили такие негодяйские поступки, которые даже не совершали до этого. Пока были корми. У них даже в голове такого не возникало. Таким образом, мы можем видеть, что любая деятельность может стать причиной нашей деградации. И та же самая деятельность может нас возвысить. В чем же суть? Поэтому мы говорим о всепривлекающей и всерадующей Господь. О внутренней потенции наслаждения. Займи нас преданным служением. Мы говорим о внутреннем состоянии, в котором мы должны находиться. Что мы тренируем здесь? Мы тренируем внутреннее состояние. И если все эти приходы в храм и все остальное превращаются в карму, в йогу и в гьяну, и мы так и не тренируемся, что я сегодня должен опять свой ум настроить на наслаждение Кришны. На бескорыстное наслаждение Кришны. Я должен учиться именно этому. Но сам я не могу регулировать свое ложное эго. Почему? Потому что я с незапамятных времен с ним связался уже. И как бы я ни крутился, как бы я ни думал, все время оно, что побеждает. Так, как и говорит Арджуна. Как будто бы какая-то сила извне заставляет меня поступать таким образом. Я-то вроде сам и не хочу, но она заставляет. Она уже стала господином. Поэтому говорится, есть господин своих чувств и есть слуга своих чувств. И эти чувства вожделения, оно стало господином надо мной. И я уже повинуюсь. Ибо мои отношения с Кришной уже нарушены с незапамятных времен. И я не могу. Не могу. Поэтому Арджуна говорит, я не буду сражаться. Когда он рассматривает свою природу в этой степени, что он может, что он не может, Арджуна говорит, я не буду сражаться, я не могу. Такой ценой Кришны, как мы можем? Такой ценой ничего не надо. Арджуна также не может переступить через это внутреннее состояние. Почему? Так же, как человек не может заставить себя не спать. Не может переступить, он понимает, что спать плохо, что спать нельзя, вот там есть время определенное. Но поскольку он действует неправильно, то он получает неправильный результат. Кришна говорит в Бхагавад-гите: многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. То есть неправильный, не тот, который ожидался. Что же такое правильность? Панчаратра-дхипе, Нарада Панчаратра-дхипе, вот по которой мы пытаемся поклоняться божеству, исследовать определенным стандартам, говорится о правостороннем вращении, то есть по солнцу. Это жертвоприношение. Значит, мы как бы отказываемся от результатов своей деятельности, от материальных. Ум татсат. Мы отказываемся от результатов этой деятельности. Мы действуем из долга. Ум татсат. В правую сторону. По солнцу. Мы можем действовать против солнца. А солнце представляет кого? Кришну. Таким образом, мы можем действовать против солнца. Это означает эгоистично действовать. То есть все время стремиться к плодам этой деятельности и пытаться воспользоваться плодами этой деятельности для своих чувственных материальных наслаждений. И живое существо не может отрегулировать эту внутреннюю проблему. Как отказаться от плодов своей деятельности? И Кришна говорит: если ты не можешь вообще ничего, вообще, посвяти свою жизнь получению знания. Лучшее знание – медитация. Лучшая медитация – это отказ от плодов своей деятельности. Так ты разовьешь спокойствие ума. Лучшая медитация – отказ от плодов своей деятельности. И мы говорим: джапа – медитация. Джапа – медитация. Джапа – медитация, повторение святого имени, предназначен для того, чтобы мы научились отказываться от плодов своей деятельности и что? Успокоили ум. Мантра. Да, освободили ум от беспокойств по поводу плодов своей деятельности. Таким образом, те, кто повторяют правильно мантру, правильно повторяют. Нама Ачарья Шрила Харидас Такур. Вся читание Чаритамрита приводит к Шикшаштаке. О правильном повторении святого имени. И если мы не квалифицированы в этом и думаем, что самое важное это то, что мы тут сколько мы на махатов сделали или что-то еще, то все это, что мы делаем, целью является это правильное повторение с Кришной. И когда Шрила Прабхупада говорит, надо понимать это буквально, вы должны научиться связать это с Кришной, с его философией. Люди же, обладающие мирским сознанием и находящиеся под влиянием вожделения, понимают тоже буквально в соответствии и связывают каждую букву и каждое слово и каждую мысль со своими эгоистическими желаниями. Поэтому их понимание всегда остается каким? Ложным. Ложным. Ложным. Материальным. Итак, живое существо, сбитое с толку иллюзией, которое постоянно действует на живое существо, это иллюзия, через ложное эго. Что же такое освобожденная душа? Это душа, не совершающая поступки по своему ложному эго, находящаяся под четким руководством парампары. Это свободный человек. У него есть ложное эго, но он им что? Не руководствуется. Он руководствуется знанием, исходящим от парампары, цепи ученической преемственности. Иногда мы думаем, вот этот человек не освобожден. Я могу сказать, я освобожденная личность до тех пор, пока я следую наставлениям авторитетов. Поэтому я могу спасать и могут меня слушать. Почему? До тех пор, пока я не начну говорить, что буквально, и все это связано со своим эгоизмом. Улавливаете, да? Как только я начну связывать это со своим эгоизмом, надо отвергнуть все. Вот почему мы видим, какой-то человек начинает тоже цитировать шлоки, пальчик там в небо поднимает, слова гуру цитирует. Но у него есть очень много эгоистических представлений, которых он даже не видит, не замечает. Точно так же, как Арджуна пытается шастры Кришне цитировать, как там надо спасать кого, как что. И он говорит, да я слышал это от великих людей. Он начинает цитировать Кришне это. Кришна говорит, что? О чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Что говорит Кришна? Ашочан анвашочан стван прагявадам чабхашасе. Гатасум агатасумсча наношучанти пандитага. Ты пытаешься говорить как мудрый человек, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Говоришь, что ты очень умна, но сути-то так и не понимаешь этого. И цитируешь что-то тут. И думаешь, что ты понял все. Посмотри, о чем ты скорбишь. То есть, как ты используешь то знание, ради чего, не видя, что смыслом этого знания является совершенно другая ценность. Так же, как в этом поле было сокрыто знание, знание трудиться. А человек думал, что там какие-то он найдет золото, там что-то, они материально воспринимают. Также эти люди, они не могут понять, в чем суть. Поэтому нужен духовный учитель. Что такое духовный учитель? Тот, кто может видеть то, чего не видят обычные люди. Поэтому и говорится, считать духовного учителя обычным человеком – это оскорбление. Он не видит, как обычный человек. Вот так вот видят обычные люди. Он необычен тем, что он видит то, чего не видят обычные люди. Кто такие обычные люди? Люди, стремящиеся к карме, к гьяне и к чему? Йоге. Он необычен именно этим, потому что он видит Кришну. Он видит желание Кришны. Мы не видим желания Кришны, мы видим свои желания. Мы все время во всем начинаем преследовать свои желания. Вот почему нет прогресса. Также эти личности, они пришли к нему и говорят, мы столько делаем, и метод все используем, и все правильно. Но почему-то земля ни черта нам не дает. В чем дело? И Махарадж Притху будет атаковать землю. Он будет атаковать землю. Это точно так же, как мы повторяем святое имя и приходим и говорим, что-то нам ничего оно не дает, мы уже вот тут повторяем, повторяем, подпрыгиваем. Атаковать святое имя. Так живое существо, сбитое с толку, никогда не понимает смысла, буквального смысла. А каждая буква представляет Кришну, всей его деятельности. Из всех букв я А. С меня начинается все. Значит, все остальное повествование говорит о том, что я хочу. И как хочу. Агам брахмасья прабаво. Азм, буки, веди, глаголь. И так начинается. Я есть Бог, и ты должен знать об этом, и там дальше я творящий добро, и там пой. Это целый диалог, исходящий от Кришны. Что он хочет и кто он такой? И в чем предназначение живого существа? Так повелел я. Все. И вот я, последняя буква алфавита. Ну кто это опять? Я? Итак, живое существо, сбитое то с толку этими своими эгоистическими желаниями, никак не может заработать на собой. Почему? Потому что совершает неправильную деятельность. Это как человек, который хочет вылечиться и 20-30 лет лечится. Знаете, видели таких? Все у них какие-то пузырьки, какие-то бутылочки, они все говорят, все уже знают об этой болезни. Но она у них только... Они уже настолько сроднились с этой болезнью. Вот точно так же и человек. Он столько лечится от этого вожделения, что уже стал специалистом по вожделению. Но вожделение никуда что не исчезло. Хроником стал. Хроником. Как человек становится хроником? А? Кто знает, врачи есть здесь? Ну что такое? Как хроником становится? Хорошо, представим, что он запустил ее. Бог с ним, мы все тут с запущенной болезнью. Как дальше? Ну как вот? Вот наша медицина. Вот она, медицина-то вся. Здесь, на поверхности. Что значит неправильно лечиться? А вот как человек заболел, даже вообще болезни хронические, начал лечиться и стал хроником? Есть два вида хроников. Одни сразу начали лечиться и стали хрониками, а другие стали хрониками, потому что не лечились. Сразу от Кришны зависит. Всегда от нас зависит. Так почему же они ходят в храм, не к вам, а не к храм, если от Кришны зависит? Так приходили бы к Кришне, Кришна, дай рецепты, там, туда-сюда. Мантры начали бы повторять. Кришна говорит, да повторяй, святой, что ты, болеешь, все равно повторяй. Да, тугие в медицине. Два вида хроников существует. Те, которые не лечились, это тамагуна, как ты. И те, кто лечились, но что? В раджасе находятся. Что такое в раджасе? Они внешние симптомы как убирались, они тут же прекращали лечиться, принимая это за улучшение. То есть они по своим внешним симптомам определяют. И таким образом они превратились тоже в хроник. И те и другие хронические болезни, они на самом деле излечимы. Они на самом деле излечимы. Но определенным способом. Определенным способом. Каким? Когда человек, вот аюрведа и говорит, когда он в первую очередь начинает менять свои что? Представления, этически нравственные представления. Современная медицина не заставляет менять этически нравственные представления живого существа, давая ему всевозможные рецепты. Но любая хроническая болезнь, она может быть вылечена, если начать все это с изменения этически нравственного статуса. Поскольку любой врач сам говорит об этом, что все болезни от нервов. А все нервы куда ведут? А? Нервы-то это значит чувства. Они просто так называют чувства нервами. Ум. Значит, все болезни, горе-то от чего? От ума. И им сложно понять, что это медицинская литература. Они говорят, это же нам аюрведу подавайте. Они не могут понять, что это выхолощенная уже аюрведа. Это уже сливки. Поэтому говорится, Шримад Бхагаватам является сливками ведической литературы. То есть это зрелый плод всего ведического мистицизма. И глупый человек вообще не понимает, о чем речь. И когда я иногда вот смотрю, мне так обидно, так жалко. Это какое-то оскорбление Шрилы Прабхупады. Люди приходят, получают посвящение и так до сих пор не видят, о чем говорит Шримад Бхагаватам. Как излечить болезнь? Они привязывают себе камушки, какие-то колбу, кирпичи там, падают, занимаются всякой ерундой какой-то. Они не могут понять этого. Потому что коэффициент их благочестия равен почти нулю. Но коэффициент амбиции равен вообще тогда. Диспропорциональность такая вообще просто. Я! Там такое огромное я. Я. И мое. Таким образом говорится, что Шримад Бхагаватам предназначен для очень разумных людей на самом деле. Говорится, для разумнейших из разумных. И предназначенные эти общения, гуру и ученик, это очень разумный человек должен быть. Ученик это не просто гуру. И в чем же его разум? Даже видя, что он сам не может, он просто видит, что эта личность на самом деле обладает определенными качествами, определенным пониманием. И я хочу тоже так же. А как получить качество того человека, когда у меня этих нет? Все очень просто говорится. Каждый может снискать милость Господа, если предастся его преданным. А что это значит предаться? И он говорит, вопрошай его смиренно и служи ему. Так эти качества ты получишь. Служи ему. Пытайся удовлетворить его во всем. И так ты получишь от него эти что, качества. Ясья прасадат, бхагават прасадат. И как результат этого удовлетворения, дивьягян хриды пракашито. Если он будет доволен тобой, ты что-то все-таки удовлетворишь его, то он, как результат этого удовлетворения, вложит в твое сердце трансцендентальное знание. Дивьягян. И как результат того, что он вложит в твое сердце, ты никак другим способом не получишь его. Сидеть будешь, думать, там, читать что-то. Ты должен делать то, что он тебе скажет, и как он тебе скажет. И когда ты умудришься его удовлетворить через это, он вложит трансцендентное знание в твое сердце. Дивьягьян хриде пракашита. И как результат этого, прямо бхакти джага хойте. Проявится эта любовь к Богу. Иначе зачем был нужен духовный учитель, если мы все такие с мозгами тут? Все такие сами понимающие, как там что, как там туласи, махарани, киджай. Заводить туласи, как собачек. Сейчас модно заводить туласи. Да? Модно заводить гуру, модно заводить туласи. И орать, смотрите, наша собачка, так сказать, она более кудрявее. Неужели вы думаете, что в этом суть поклонения туласи? Чтобы гоняться и всем показывать свою продвинутость через туласи. А у вас завяло туласи, вот у вас проблемы. А у нас, видите, как расцвела? Это не аграрная тематика какая-то. Нужно понять, что такое туласи. Туласи Кришна Прияси Намо Нама. Туласи, что она? Возлюбленная, преданная Кришна. Я должен ей служить. Что значит служить Кришне? Туласи, поливать ее, что ли? А? Поливать? Или прикасаться к корням и на лоб, ну и дай хлеба скорее насущного. Да все может процветать и без нас. Туласи приходит принять от нас преданное служение. Даса, даса, ану даса. Что мы не забываем ее связь с кем? С Кришной, а не рассматриваем ее как очистительный атрибут. Очиститься, как, так же, как мы Святое Имя воспринимаем, вот точно так же мы начинаем воспринимать туласи. В надежде, совершать грехи в надежде на очищение, потому что туласи даже очищает от убийства брахмана. И это оскорбительное представление, оно точно так же дает нам представление.